Книга 4, эпизод 11. Жмота я дожидался 2 дня. На второй вечер возникла тревога, что со зверьком что-то случилось. Но на утро он вернулся, весь грязный и уставший. Ему не хватило сил даже использовать свой фирменный приемчик со щелчком пальцев. Бандигут просто ввалился в башню через дверной проем, прошлепал ко мне и рухнул на живот, распластав лапы в стороны. Даже его полосатый хвост не шевелился, будто мертвый. «Эй, дружище!» Я подхватил зверька на руки и оглядел его морду. «Ты ранен?» Он мотнул головой и вывалил язык. «Бедняга!» Подскочила к нам Афена. «Он просто дико устал. Сейчас мы его взбодрим. Возьмем жизненной энергии у...» Она покосилась на меня. «У тебя же можно, Тайдер? Тут все равно больше никого подходящего нет. Князь мы слишком мелкий, а Зефир все еще лечится. Бери». Я протянул ей руку. «Меня ж не жалко. Я вчера после тренировки тоже валился с ног, но ты вокруг меня так не бегала. Это потому, что у меня полосатого хвоста нет и кармана на брюхе?» Афена не обратила внимания на мою иронию и быстро применила талант руки смерти. Я почти не заметил на себе его действия, зато жмот сразу ощутил прилив сил. Бандигут, наконец, втянул язык в пасть и поднял голову. Выглядел он уже совсем не таким вымотанным, даже смог улыбнуться. «Ну как? Передал?» — спросил я. Он протянул лапу и жестом потребовал сначала отдать ему награду. «Конфет нет, пирогов нет», — ответил я. «Но обещание я выполню, ты ж меня знаешь». Зверек закатил глаза, соскочил с моих рук на пол и уже собирался устроиться на лежанке, но его забрала на руки Афена и почесала ему пузо. «Ты же грязный, давай я сначала тебя помою». Бандигут повис на ее руках, улыбаясь от удовольствия. «Так что? Ты все передал?» — опять спросил я уже с напором. Жмот нехотя полез в свой меховой карман и протянул мне маленький запечатанный конверт. Это было ответное послание от Кириуса Хан. «Спасибо, дружище». Я почесал жмота за ухом, и он еще больше разомлел на руках у Афены. Когда девушка ушла, и в башне остались только мы с Готфридом, я распечатал конверт. Внутри лежал совсем небольшой лист бумаги с сообщением. «Буду. Госпожа Л». Да уж, Кириус Хан была немногословна. Обозначила она себя как «Госпожа Л». Это означало «Госпожа Ламаль». Так она назвалась, когда тайно приезжала в Гипериус и устроила мне встречу с дикаркой. Правда, тогда Кириус Хан не знала, что амулет у меня, а теперь знает. Это все меняло. «И чего будем делать?» — спросил Готфред, хмуря, глядя на записку в моих руках. «Все, как договорились еще вчера. Ты же помнишь лабиринты пещер Азимуса? Я же бог. Я все помню. Хочешь? Даже по памяти зарисую. Будет неплохо. Можешь прямо тут». Я сунул ему пустой конверт, а записку смял в кулаке и быстрым шагом направился к выходу. «А ты куда это?» — сразу же увязался за мной Готфред. Я остановился и показал на камень у окна, который служил для всех стулом. «Сиди тут и рисуй. Не ходи за мной. А кто тебя проконтролирует, чтоб ты опять к богине не полез? Кто, если не я?» «Отвали, Готф», — устало сказал я. «Займись делом». Ему пришлось подчиниться. Ну а я действительно отправился к богине. Только не затем, насчет чего подумал Готфред. После моей бурной ночи с Афеной и Тхаги неделю назад ничего подобного больше не повторялось. Богиня смерти не позволила бы такому случиться еще раз. На это можно было не рассчитывать. На самом деле я и не рассчитывал, как и Афена. Осталось ждать, когда Тхаги получит 9-й ранг. Вот тогда Афена станет свободной и сможет делать, что захочет. Чтобы больше не провоцировать друг друга, мы с Афеной спали в разных углах башни, не позволяли себе поцелуев и старались думать только о деле. Лишь изредка я обнимал девушку, когда она особенно тоскливо на меня смотрела. При этом за всю прошедшую неделю богиня смерти так и не появилась. Я усиленно готовился к встрече с Кириусом Хан, постоянно пропадал на тренировках с Готфредом, но кто Мозартом и госпожой Сише. Амулет Нари Катьяру висел у меня на шее. Луна мерцала и постоянно привлекала внимание, но кто? Тот косился на свой амулет, но ничего у меня не спрашивал, будто боялся, что я снова его спрячу, и он его никогда не увидит. Этот амулет ему больше не принадлежал, но бог ночи не перестал его жаждать. И теперь, чтобы использовать этот ценный амулет в своих целях, мне нужно было хорошо подготовиться к встрече с Кириусом Хан. Я решил не брать с собой никого лишнего, но в Тхаге нуждался все равно. А фену я нашел у водопада. Она мылила шерсть жмота, а тот, зажмурившись, сидел на камне и наслаждался массажем. Лучше по фена меня так помыла и помассировала. Ну да ладно, это потом. Мне бы с Тхаги поговорить. Сможем устроить? Спросил я, подойдя ближе. Девушка нахмурилась. Ты ее хочешь с собой в пещеру взять? Это так забавно прозвучало, как будто Тхаги была отдельно, а Афена отдельно. В итоге девушка оставила жмота без массажа, за что мне был послан неприличный жест от зверька. Вместе с Афеной мы отправились в рощу к Зефиру. Там нам встретились госпожа Сише с дочерью. Обе выглядели довольными. Они как раз закончили в очередной раз мазать кожу дракона заживляющим эликсиром от Бауча Беласка. Зефир шел на поправку. «Тайдер!» Увидев меня, Кайла заулыбалась и устремилась навстречу. «Потренируй меня немного, а то мама уже...» Она осеклась, заметив, что за мной идет Афена. Обе девушки зыркнули друг на друга, и их взгляды были далеки от дружеских. Я давно заметил, что между ними за последние дни искрила ненависть. «И ты тут?» — пробубнила себе под нос Кайла, тряхнув рыжими волосами и окинув Афену взглядом с ног до головы. «А ты кого ждала?» — бросила Афена. Госпожа Сише взяла дочь под локоть и потянула в сторону поляны. «Пойдем, дорогая, пока без Тайдера потренируемся. Ему некогда, ты же видишь, где твои манеры». Кайла покорно пошла за матерью, но, проходя мимо меня, прошептала. «Жду тебя сегодня на закате у озера». «Нам пора, извини, Тайдер». Госпожа Сише потянула ее сильнее, буквально потащила за собой. Я посмотрел им вслед и вернулся к кофейне. «Нахальная стерва», — процедила та. «Она положила на тебя глаз». «И что?» Я притянул девушку к себе. «Ты не доверяешь ей? Или мне?» Она нахмурилась. «Ей. Тебе я доверяю, как никому на свете». «Ну тогда в чем дело?» «Лучше вызовем Тхаги». Афена быстро оглянулась по сторонам, убеждаясь, что никого нет, и все-таки не выдержала. Поцеловала меня жадно и горячо, но потом также отчаянно отстранилась. «Тайдер, она ведь приходила тогда, когда мы были вместе на озере». «Кто?» — не понял я. «Кайла?» «Нет, богиня смерти». Афена пронзительно на меня посмотрела. «Она ведь являлась тогда?» «Являлась», — прямо ответил я. «Скрывать это не имело смысла. Все и так было понятно». Девушка закусила губу, не сводя с меня глаз. «Почему же она не убила тебя?» «А у тебя претензии?» Я кашлянул. Шутки не были моей сильной стороной, разве что неуместно идиотские. Афена подавила ревность на корню. Это было видно и твердо произнесла. «Я хочу быстрее от нее избавиться. Мне противно, когда думаю о том, что Тхаги управляет моим телом без моего ведома, что она вмешивается в мою жизнь вот так. Когда я возвращаюсь в свое тело, то чувствую себя гостем». Она в отчаянии меня обняла. «Тайдер, помоги мне поднять ранги, чтобы освободиться быстрее. Я готова тренироваться без отдыха, день и ночь. Скорми мне сотню душ сразу. Я даже готова сожрать зефира». Из-за деревьев послышался возмущенный рев дракона. «Тихо, тихо», — сразу урезонил я девушку. «Не торопись никого жрать. И про мутацию не забывай. А если я превращусь в чудовище на следующем ранге? Почему-то я всегда думал только насчет себя. А ведь Афена точно так же рисковала превратиться в мутировавшего монстра. И она очень этого боялась. Врать о том, что все будет хорошо, я ей не стал. Вместо этого обнял крепче и поцеловал в висок. Мы сделаем все, чтобы этого не случилось». Она закрыла лицо руками, постояла так несколько секунд и вдруг потребовала. «Если я стану чудовищем, пообещай, что ты меня убьешь. Поклянись, Тайдер, что ты не позволишь мне жить и убивать людей». Никаких клятв я не стал давать. Клясться в таком меня бы никто не заставил. Так и не добившись от меня обещаний, Афена уткнулась лбом мне в грудь, еще немного постояла и все же взяла себя в руки. «Ладно, вызовем Тхаги. Что-то я раскисла». Богиня появилась сразу же, как только сознание Афены перенеслось в дракона. Я не разговаривал с Тхаги почти неделю, с того самого момента, как она показала мне альманах и бога жизни. Теперь же ее черные глаза красноречиво меня разглядывали, будто взывали к моей совести. «Как дела, Тайдер? Как себя чувствуешь? Ничего не болит?» Совесть мою нисколько не тронула, а вот в памяти сразу возникли картины, как богиня стонала и выгибалась подо мной, изнемогая от оргазмов. Правда, сейчас она уже не выглядела такой же расслабленной. Тхаги повернулась к дракону, внимательно наблюдающему за нами. «Прости, дорогая, мне пришлось вмешаться тогда в вашу страстную любовную игру, чтобы кое-что показать Тайдеру. Вообще-то изначально у меня была другая цель — хорошенько проучить наглеца, припугнуть. Но он не испугался. А потом я подумала, что он так хорош и магически силен, что можно попробовать получить от него энергию для поцелуя смерти. Без этого у меня не хватило бы сил. И он подарил мне много энергии в процессе слияния тел». Богиня томно вздохнула. «Очень много энергии. Он вообще парень энергетически одаренный, если ты понимаешь, о чем я». Дракон фыркнул и окатил богиню горячим паром из ноздрей. Его пасть приоткрылась, оголились желтоватые зубы, а в глотке забулькала кипящая слюна. «Ой, брось, Афена!» — Тхаги улыбнулась. «На твоего возлюбленного я не претендую. Но он хорош во всех смыслах, очень хорош. Поэтому я понимаю твое негодование и желание поскорее от меня избавиться. Но давай будем честны. Я бы вообще могла его убить. Когда он так нахально... Я вообще-то здесь!» — перебил я богиню. «Может, хватит меня обсуждать? Давайте обсудим дела». «Верно, смертный. Дела». Тхаги сразу стала серьезной. «Судя по твоей хмурой физиономии, ты в очередной раз хочешь куда-то ввязаться». «Да», — ответил я. «И мы пойдем втроем. Я, Готфред и ты». На закате того же дня я все же решил сходить на встречу с Кайлой. Вряд ли она зазывала меня на озеро, чтобы полюбоваться закатом. Надо было дать ей понять, что не стоит больше меня соблазнять, провоцировать, шантажировать или что-то еще, чем обычно Кайла так упорно занималась. Дойдя до озера, я увидел занятную картину. Кайла сидела на берегу, в одном нижнем кружевном белье и со скучающим видом болтала ногами в воде, но когда увидела меня, то сразу же приняла соблазнительную позу. «Ой, ты все-таки пришел!» Она улыбнулась и соскользнула в озеро, как русалка. Вынырнула она уже у другого берега, прямо у моих ног. «Залезай ко мне, тебе понравится». Девушка посмотрела на меня снизу вверх и ладонью отправила сноб-брызг. «Раздевайся и ныряй, ну же!» Я устроился на булыжнике у озера. «Если ты позвала меня только за этим, то зря». Видимо, настырная Кайла Сише меня не поняла. Или сделала вид, что не поняла. Не сводя с меня глаз, она медленно сняла с себя бюстгальтер и отбросила его в сторону. «А так?» Я бросил взгляд на ее грудь. «Ну да, хороша. И что? Я, конечно, не железнобетонный и люблю красивое женское тело, но это не значит, что я буду бросаться на каждую девчонку, которая покажет мне сиськи. Ладно, развлекайся. У меня дела». Я поднялся, развернулся и отправился в сторону башни. «Верный, значит, да? А тогда в моей постели ты остался очень охотно, не гражданин Лазгален. Тебя даже закон республики не остановил!» — выкрикнула девушка мне в спину, всплеснув руками по воде. «Ну и вали! Я хотела тебе рассказать, как лучше провернуть план в пещерах, я все предусмотрела. Но раз ты такой неприступный, то и хрен с тобой!» Я остановился и повернулся к ней. «А что насчет плана? Мне сейчас были ценны любые идеи. Встреча с Кириусом Хан вряд ли будет простой. А у меня имелись на этот счет свои планы, так что Кайлу Сише я бы не отказался выслушать, даже если она будет без лифчика». Она поманила меня пальцем. «Тогда иди ко мне. Я скажу только в воде». «Ясно. Никакого плана нет», — бросил я и продолжил путь к башне. Позади послышался всплеск воды, а потом Кайла меня догнала. «Подожди, Тайдер». Она на ходу натянула на себя бюстгальтер и засеменила рядом мокрое, ни в одном нижнем белье. «Идея правда хорошая, выслушай. Я не буду к тебе больше приставать. Поняла уже, что бесполезно». «Так что за идея?» Перебил я ее бормотание и остановился. Она быстро рассказала мне свою идею. А ведь не зря я решил ее выслушать. Чуть ее не подвело. Кайла Сише хоть и была немного с прибабахом, но соображала отлично. С детства мама научила ее все предусматривать. И она действительно была в этом хороша. «Неплохо. Спасибо», — оценил я с улыбкой. Она закивала и уже собралась что-то ответить, но тут мы увидели, как из рощи вышла Афена. Вид почти голый Кайлы говорил об определенных вещах, но объясняться мне не пришлось. «Можешь им гордиться, недотрога, он непробиваемый!» Бросила Кайла Афени, резко развернулась и направилась к озеру за одеждой, вздернув подбородок и покачивая бедрами. Такая показательная капитуляция соперницы вызвала у Афены еле заметную улыбку победителя. Я не стал вмешиваться в их женские разборки, поэтому просто направился к башне. Свой выбор им обеим я уже показал, этого было достаточно. Все мои мысли опять заняли пещеры Азимуса. Надо было действительно все предусмотреть. Входы и выходы, разные варианты боя, если вдруг придется драться, и много чего еще. Последующие 3 дня я снова пропадал на тренировках, но теперь еще и брал с собой Тхаги. Она отрабатывала навыки, открывшиеся на новых рангах, а когда швыряла копье смерти по целям, то все боги, кто был рядом, пригибали головы и отходили назад. Даже Готфред. Правда, он не забывал ёрничать и подшучивать над богиней, за что несколько раз чуть не поплатился. Копье Тхаги пролетало в миллиметрах от его головы, а один раз срезало часть волос на иракезе. «Трахни ее еще раз, Тайдер!» — нервно заржал он. «Видимо, ей недостаточно, она ни хрена не добреет!» Правда, после этого он быстро применил портацию и исчез из поля зрения Тхаги, потому что она опять метнула в него копье. И вот настало время отправляться на встречу с Кириосом Хан. За старшего на острове я оставил, как ни странно, Мозарта. Хоть бог гор и имел ранг ниже, чем остальные боги, зато был более рассудительным из всех. Ему я полностью доверял. Перед самым выходом Афена еще раз попросила меня взять ее с собой. «Нет, дракон слишком заметный», — отрезал я. Девушка помрачнела, но спорить не стала. Она снова отдала свое тело богине смерти, а сама перенесла сознание в дракона, оставшись вместе с ним на острове под присмотром богов. На тот берег пролива я перенесся один, а Готфред взял на руки Тхаги, и они вместе совершили пространственный прыжок следом за мной. Я точно знал, куда двигаться, чтобы не напороться на патрули гильдии. Жмот, пока доставлял письмо, все отлично запомнил и разглядел. Не зря же я 3 дня выуживал у него информацию. Мы двигались быстро, постоянно используя портацию. Тхаги на руках Готфреда применяла еще и талант невидимости, поэтому казалось, что нас 2, а не 3. Амулет висел у меня на шее и холодил кожу. Периодически я проверял его рукой, и чем ближе мы подбирались к пещерам Азимуса, тем чаще я его проверял. Это была ценная вещь, которая должна была помочь мне сделать все, как я задумал. Правда, Кириос Хан пока этого не знала. Когда мы остановились, чтобы передохнуть и подкопить сил для следующих пространственных перемещений, Готфред толкнул меня локтем. «Не геройствуй, понял? На это у тебя есть я. Папочка все разрулит. Чует моя печёнка, что там ловушка». Я предполагал все, что угодно. И ловушку тоже. Но когда мы под утро наконец добрались до долины реки Зохи, скалистой гряды и громадных пещер, то увидели совсем не то, чего ожидали.